проводы и прибытие на Шпицберген. Из записок Анри Лашамбра. Июнь 1896 года. Я приезжаю в Готенбург, где меня принимает капитан Андре, брат исследователя. И хотя я очень устал от 40-часового путешествия по железной дороге и на пароходе, я раньше всего отправляюсь на «Вирго» — экспедиционный корабль, который приютил меня на несколько месяцев и приведет в северные страны. Андре удачно выбрал судно для своего путешествия. Нагрузкой его руководил его брат. При моем прибытии работа идет с лихорадочной деятельностью, и почти невозможно себе представить, какая масса предметов помещается на этом небольшом пароходе в 300 тонн. У нас отборный экипаж, состоящий почти исключительно из молодых техников, студентов политехнической школы в Стокгольме и офицеров, поступивших простыми матросами, для того, чтобы принять только участие в экспедиции. Видно, что у нас не будет недостатка ни в отважных, смелых моряках, ни в ученых. Воскресенье, 7 июня. Прощание очень трогательно. И волнение, которое охватывает всех присутствующих и душит меня самого, достигает своего высшего напряжения, когда ровно в 10 часов, посреди благоговейной тишины, раздается сигнал к отъезду. Вирго медленно отчаливает. Тогда энтузиазм становится неописуемым. Четырехкратное громкое «Ура!» вырывается из всех взволнованных грудей. Вокруг нашего парохода, вышедшего уже из гавани, образуется целый кортеж лодок. Около сотни судов провожает нас. С некоторых нас приветствуют музыкой. Те, которые не имеют пароходов, идут вдоль набережной. Это настоящее море людей. Солнце сияет. Небо также как будто принарядилось и своим видом ободряет смелых путешественников, отправляющихся на исследование Северного полюса. Вот мы, наконец, в открытом море. 16 июня. Полдень. С сегодняшнего утра мы плывем вдоль берегов Шпицбергена. Пароход идет медленно посреди плавающих льдин, которые каждую минуту грозят затереть нас. Нужны вся опытность нашего капитана и бдительность рулевого, чтобы избежать катастрофы. Лоцман занимает наблюдательный пост и указывает свободные проходы. Мы видим массу птиц, китов, пускавших в воздухе громадную струю воды, тюленей и тому подобное. Вирго остановился, и офицеры совещаются. Мы находимся под 76 градусом северной широты, и нам осталось пройти еще немного, чтобы достигнуть ледяного фьорда, где мы должны отдохнуть раньше, чем отправимся в Норскск, Орнау. Направо горы, покрытые вечным снегом. Прямо непроходимый сплошной лед. Остается свободный проход у берегов, но капитан не знает глубины моря, он ищет в своих картах. Подождем. Среда, 17 июня, под 77 градусом северной широты. В 9 часов утра мы с нескрываемым удовольствием сходим на землю. Андре, Экгольм и Стриндберг выносят свои инструменты, устанавливают их и определяют отклонение магнитной стрелки. Впрочем, с тех пор, как мы вышли в море, они не перестают работать. Это настоящие ученые, влюбленные в свою задачу, не выставляющие на показ своих знаний. Геологи нашли здесь обильную почву для своих исследований, а ботаники могут вдоволь герборизировать. Мы устраиваем нашу главную квартиру на развалинах лагеря, принадлежавшего племени сибирских охотников, которые провели весь прошлый год в этом ущелье. Воскресенье, 21-е. Около 2 часов утра мы находимся в виду островов Норск-Орна, место, где мы решили построить сарай и которое будет центром наших действий. Утром мы делаем в лодке рекогносцировку вокруг островов с целью найти удобное место, где бы могло пристать наше судно, разгрузка которого будет чрезвычайно трудна вследствие отсутствия пристани и всех приспособлений, существующих обыкновенно в портах. Имеющиеся у нас карты этой области очень неточны. Понедельник, утро. Исследователи снова делают рекогносцировку, и Андре окончательно выбирает пунктом нашей остановки долину Данск-Гат. Это место защищено со всех сторон высокими горами и открыто только с севера, со стороны моря. Маленький деревянный домик, выстроенный некогда англичанином Пиком, будет служить нам убежищем, и здесь мы сложим излишек наших припасов. Это небольшое здание, сделанное все из дерева, довольно удобно. Оно состоит из столовой, спален и кухни. Во всех комнатах есть печи, и наши матросы затопили их, чтобы просушить стены. Чердак очень удобен для голубятни, и мы помещаем там наших голубей, которым здесь не будет, конечно, так хорошо, как в их обыкновенных голубятнях, но которые найдут здесь все-таки сносное жилище. Эти голуби взяты нами из Гаммерфеста. Мы пустили уже несколько из них с парохода, но пока еще не знаем, вернулись ли они в Норвегию.